Напрасно беднягу мучить. Не сегодня-завтра его и так сосвету сживут. Да, Каймакам ответил дерзостью, и оставлять безнаказанными дерзкие слова не следует. Но ведь Халиль Хельмиэфенди все упущения по службе формально принял на себя. Что ж, тем легче на сердце у Матасарифа. А может, было бы лучше, если бы Каймакам покричал немного, душу отвел? К сожалению, он способен лишь прислушивать да угодничать. Оскорбляя его смертельно, все равно в ответ будет только печально глядеть. Да чего же он труслив, услужлив и благовоспитан? Это у него в крови. Таков его характер, и единственное, кем он может быть, — это гувернером. Его Хамид-бея гувернером. Даже теперь, спустя 40 с лишним лет, Матасариф, словно наяву, видит его лицо, слышит его голос. Ах, если бы мог Хамид-бей открыть Каймакаму душу! В сердце этого человека нашлось бы куда больше понимания и сочувствия, чем у доктора Никола Кебея. И уж, наверное, Халиль Хельмиэфенди сумел бы успокоить его, рассеять опасения. Бедное дитя Стамбула, беспомощный 60-летний ребенок, заброшенный на чужбину, оставленный здесь без своей няньки и старухи Налан Калфы. Да чего же он несчастен? Ну, точно печушка под чужим небом, под чужим солнцем. И гнезда-то у него нет, и голову преклонить негде. А сидеть напротив, в неудобной позе, другой несчастный, родственная душа. Но не смеет Матасариф искать у него сочувствия. Даже о воде или погоде поговорить не может. Ведь неизвестно, к чему такой разговор приведет. Как это печально! Комок к горлу подступает, до того себя жалко. Хамид-бей проводил Каймакама и дрожащим голосом сказал ему на прощание добрые напутственные слова, а потом погрузился в долгое раздумье, лишь изредка прерывая его, чтобы вслух прочесть полюбившуюся ему строчку «В разрушенном доме жена и малые чада». А на улице другой старик, понурившись, опустив долу глаза, вторил ему, будто печальное эхо, в разрушенном доме. Глава 26. И завертелось все кругом. Приближалась Первая мировая война. К землетрясению в Серпенаре интерес еще не угас, но в газетах на второй и третьей страницах все чаще стали появляться тревожные заголовки. Черные тучи на политическом горизонте. Император Германии произнес угрожающую речь. Слухи о всеобщей мобилизации в России. Иностранные посольства в Стамбуле проявляли усиленную политическую активность, ведь до сих пор еще было не совсем ясно, на чьей стороне будет развиваться священное знамя пророка. По морю и по суше ежедневно в столицу прибывали толпы гостей и туристов и селились в посольствах и самых больших отелях. На берегу Мраморного моря, в роскошных посольских особняках дачного местечка Тарабья каждый день устраивались приемы и балы. В коридорах министерств и в редакциях газет толклись по-спортивному одетые люди в очках с тяжелой оправой, в ботинках на толстой подошве. И вот однажды утром на первой странице газеты «Глаз истины» появилось сообщение о том, что несколько богатых яванских купцов-мусульман, живущих в Стамбуле, сделали крупные пожертвования в пользу своих несчастных братьев, жителей Сарыпынара, дабы облегчить их многострадальную участь. На следующий день послы Германии и Австрии посетили султанский дворец Долмабахче и высокую порту и сделали заявление, что они уполномочены передать соболезнования императора Германии Вильгельма II и императора Австрии и короля Венгрии Франца Иосифа по поводу катастрофических бедствий, обрушившихся на мусульман, проживающих в городе Сыр-Пынаре, и что их величество молят Всевышнего, чтобы он ниспослал мир и благоденствие великому османскому государству и оградил бы его народ от подобных бедствий в будущем.